52. В консульство Фавста Суллы и Сальвия Оттонна, смотри примечание 25, был отправлен в изгнание Фурий Скрибониан, якобы вопрошавший халдеев, когда умрет Цезарь. Примечание 25. В 52 году нашей эры. Конец примечания. К этому обвинению приплетали и его мать Вибию, которая не могла смириться с предыдущим своим осуждением. Тогда она была сослана. Примечание 26. Она была сослана по делу своего мужа, наместника Далмации Марка Фурия Камилла Скрибониана, в 42 году нашей эры, поднявшего восстание, подавленное спустя несколько дней. Конец примечания. Отец Скрибониана, Камилл, в свое время поднял мятеж против Цезаря, и тот утверждал, что если этому отпрыску враждебного рода вторично оставлена жизнь, то этим он обязан только его милосердию. Однако последующая жизнь изгнанника оказалась недолгой. Унесла ли его случайная смерть, или он был умерщвлен ядом, об этом каждый толковал соответственно своему убеждению. Тогда же было издано сенатское постановление об изгнании астрологов из Италии, грозное и бесплодное. Позднее Принцепс похвалил в своей речи сенаторов по недостатку средств, добровольно вышедших из сенаторского сословия, и вывел из него тех, кто, оставаясь в нем, добавлял к своей бедности еще и бесстыдство.